«Ты уезжаешь через час», — сказал я. Уилл, голова которого лежала на моей голой груди, приподнялся, чтобы посмотреть на меня. «Хм. Один час, Уилл». Он скорчил рожу и провел пальцем по моему животу. Наша кожа уже высохла. Вы бы ни за что не догадались, что 30 минут назад мы плескались в озере. «Ты составишь мне компанию?» — спросил он. «Хочешь, чтобы я выскользнул из собственного дома в 4 часа утра, прошелся с тобой до другого конца озера, а потом проник обратно в свое жилище?» «Да, конечно. Не знаю, зачем вообще ты такое спрашиваешь». Мы одевались дольше, чем следовало. Уилл то и дело грубо прерывал процесс, чтобы поцеловать мои ноги, живот и руки в последний раз, прежде чем я их закрою одеждой. Но в итоге мы смогли вернуться к презентабельному виду. Потом мы действительно выскользнули из дома, спасибо входной двери, которая никогда не скрипела, и пошли вдоль озера. Я передвигался медленно, как черепаха. Тело казалось гораздо более тяжелым, чем должно было. Но прощальная прогулка закончилась слишком быстро, как и все остальное. «Тебе обязательно возвращаться домой?» — спросил я. «А тебе?» — ответил он. «Пожалуйста, приезжай в гости». Он взял меня за запястье и остановил. «Серьезно, нам надо обменяться взаимными обещаниями. Мы должны увидеться снова как можно скорее». «Хорошо. И не просто на словах. Мы должны что-то сделать. Я не хочу, чтобы это заканчивалось. А может, это и не должно заканчиваться?» Я пожал плечами, просто не знал, что ответить. «Нам надо оставаться на связи. Мы будем общаться и что-нибудь придумаем. Наверное, я смогу приехать на весенние каникулы. Или ты опять будешь навещать свою тетю, и мы сможем договориться о встрече». У меня появилось ужасное ощущение, что я вот-вот заплачу. Все, что я мог сделать, — это коротко кивнуть. Уилл накрыл мою щеку ладонью и уставился на меня серьезными карими глазами. «Пожалуйста, не теряйся. Мне надо еще раз тебя увидеть». «Ты знал, что у сердцебиения меняется ритм, когда ты слушаешь быструю или медленную музыку?» — спросил Уилл. «Нет, прикольно». «Да. А роговица — единственная часть тела, которая не получает кислород из крови. Она всасывает его прямо из воздуха». Он сидел, скрестив ноги, на свободном стуле в музыкальном классе, листая учебник по биологии, который лежал у него на коленях. Сегодня его оправданием для того, чтобы побыть рядом со мной, стала грядущая контрольная. Я думал, учебник он взял только для виду, но, к моему удивлению, Уилл сел и углубился в чтение, когда я принялся играть на гитаре. Я не знал, действительно ли он хочет хорошо написать контрольную, или ему просто скучно слушать одну и ту же музыкальную фразу, повторяющуюся снова и снова. Я бы не стал его винить, если бы так оно и было, но тогда у меня возникал вопрос, зачем он всегда приходил сюда во время обеденного перерыва, если 3/4 отведенного времени я репетировал, игнорируя его. «А кровь циркулирует по венам настолько быстро, что кровяной клетке требуется на весь круг только 20 секунд», — продолжил он. «Забавно, я всегда думал, что она течет со скоростью шагающего человека». «Она течет довольно быстро, если сильно порезаться», — произнес я. «Да, но не со скоростью 100 км в час», — сказал он. «Подумай, какая крохотная кровяная клетка по сравнению с телом. Ей требуется 20 секунд. Это как для нас сделать 10 кругов по футбольному полю за такое же время». «Наверное. Но все относительно». Он рассеянно моргнул. «Я уже ничего не знаю, у меня сейчас мозги закипят». Я порылся в папке с нотами, которую я собирал для предстоящего концерта «Абсолюций», и выбрал песню, которая не вызывала у меня особых проблем, но звучала круче, чем парочка тех, которые я обычно репетировал. Полагаю, я хотел немного покрасоваться перед Уиллом. Неужели это преступление? Максимум проступок. «Ты всерьез готовишься к контрольной?» — спросил я. «Да, почти. В учебнике на углах страниц есть вставки с интересными фактами о человеческом теле. Я читал их. Будем надеяться, что про них и спросят на контрольной». Улыбнулся я и поправил лежащие на подставке ноты, чтобы начать репетировать выбранную песню. «Олли», — вдруг пробормотал Уилл, когда я взял гитару. «Я кое-что подумал». Я опустил инструмент. «И?» Он так долго не отвечал, что я уже был готов его окликнуть, но он в конце концов заговорил. «Я долго на тебя злился. Считал, ты должен понимать. Мне приходится вести себя определенным образом, чтобы скрыть свою ориентацию». А когда ты не встал на мою сторону, я решил, это попросту означает, что ты меня не поддерживаешь. Я оторопел. Не может быть. Неужели Уилл может воспринимать все таким образом? Но, — продолжил он, — я подумал, как бы я себя чувствовал, если бы ты притворялся, что не знаком со мной. Танцевал с кем-то другим и так далее. И тогда я понял. Что? Конечно, по его интонации я уже догадался об ответе, но мне хотелось, чтобы он сам озвучил свою мысль. Что я вел себя как настоящий ублюдок. Воцарилась тишина. Незачем говорить, что все в порядке, поскольку я очень в этом сомневался. Но было здорово услышать, что он признал свою ошибку. Ну, а мне тоже есть над чем подумать. Я расстроился, поскольку хотел, чтобы ему было на меня не плевать. Но если он из моего поведения сделал вывод, что плевать мне, даже если я и не согласен с этим, это все равно чуть более простительно. Он, по крайней мере, не игнорировал полностью мои чувства. Уилл прервал паузу. «Может, как-нибудь после уроков зайдешь в гости?» Последовало негромкое предложение. «Как друг», — быстро добавил он. Я удивился. После той реакции его отца я решил, что теперь нахожусь в черном списке. Все, что могло вызвать у людей подозрения, было для Уилла под запретом. Я усердно старался принять его точку зрения, не сближаться с ним и не думать, что все изменится. А он теперь просто взял и выбил почву у меня из-под ног. Как ему всегда удавалось застать меня врасплох, независимо от того, чего я от него ждал. «А как же твои родители?» «Мы будем держать дверь открытой». «Я замешкался. Ну, у твоего папы есть какие-то подозрения?» «Да. Но мне не хватает общения с тобой. Я бы хотел видеть тебя чаще». Я наморщил лоб. «Давай ты ко мне придешь. Я живу в 5 минутах от школы». Уилл широко улыбнулся, и у меня потеплело внутри. «Хорошо». Я начал играть, но он снова заговорил. Уиллу повезло, что он милый, а то я бы вытолкал его вон, потому что он отвлекал меня, а времени было в обрез. «Слушай, а ты занят в пятницу? У нас будет игра регионального этапа». «Ага, поскольку вот так я и мечтал провести вечер пятницы. Наблюдать, как парни бросают друг другу мяч и хвастаются мастерством и спортивными заслугами, когда им удается бросить его именно так, как надо. Аж дух захватывает». «Не получится, прости. У Абсолюции в пятницу концерт». Он сразу помрачнел, и мне стало совестно. Я не думал, что ему действительно важно, чтобы я посетил матч. Но я не врал. У меня и правда запланирован концерт, и мне обязательно надо там быть. Любой, кто считает, что без баса можно обойтись, не пробовал послушать панк-песню без него. Представьте, шоколадное мороженое без сиропа или фильм без массовки. Технически это сработает, но будет явно не хватать шарма или атмосферы. Ну, ладно, надеюсь, он пройдет хорошо. Будет классно, если ты успеешь прийти и посмотреть на нас после матча. Он мог взбеситься из-за того, что я пропущу игру. Огрызнуться, что слишком занят собственной жизнью и не намерен посещать всякие концерты, важные для меня, потому что я не собираюсь поддерживать его во время спортивных соревнований, имеющих значение для него. Но, как и всегда, Уилл кивнул. «Конечно», — сказал он и вернулся к учебнику. «Почему ты не в библиотеке?» — внезапно спросил я. «Что?» «В библиотеке заниматься было бы легче, там тихо». Он замешкался. «Ты намекаешь, что мне надо уйти?» «Нет, клянусь, мне просто интересно». «Не знаю. Мне нравится проводить с тобой время». «Но почему мы всегда делаем то, что хочу я? Ты ведь мог попросить меня пойти с тобой в библиотеку?» Уилл улыбнулся мне странной, недуменной улыбкой. «Я не против?» «Ну, в том и было все дело. Он всегда не против». Целое лето Уилл охотно сидел рядом со мной, а я давал ему послушать песни групп, которые мне нравятся, а сам до сих пор не рассказал, что предпочитает он. Он стал посещать уроки музыки, предмет, который ему плохо давался, но он хотел видеть меня и обойтись без осуждающих взглядов своих приятелей. Когда я начал сбегать из кафетерия, чтобы порепетировать, Уилл присоединился ко мне. Я играл на гитаре, а он был поблизости, хотя у него наверняка имелся десяток способов провести время, отведенное на обед получше. И вдруг меня осенило. В этом году я просил Уилла слишком многого. Что-то он мне давал, а что-то дать еще был не готов. Где-то на задворках разума я услышал голос тети Линды. «Ты можешь контролировать только собственные действия. Но что ты сделал, чтобы пойти ему навстречу?» «Ничего. Я даже никогда не посещал баскетбольные матчи с его участием. И он никогда меня не винил ни разу. Я не покидал зону комфорта, чтобы сделать ради него то, что не принесло бы мне никакой пользы. Я был просто сосредоточен на том, чего хочу от Уилла, и никогда не задумывался о том, что он хочет от меня. И как меня это характеризовало?» Джульетт сделала доску желаний. Пока она в джинсах и носках стояла напротив доски, я сделал мысленную заметку, что надо познакомить Джульетт с моей мамой. Ниф, Лара и я сидели рядком на ее кровати, как воспитанные зрители поневоле. Девочки собирались пойти на игру, а я, если честно, не знал, что делать мне. Я уже подготовился к концерту, но саундчек начинался позже. Я планировал потусить с девушками, после чего поужинать и посидеть часок дома. Но внезапно наступил час доски желаний. «Вот ребенок с кларнетом», — объясняла Джульетт, показывая на распечатку, которую она прикрепила к доске. «Это означает мой план работать после уроков и преподавать игру на кларнете. В следующем году я смогу воспользоваться накопленными деньгами. Это будет бонус к моей заявке, и я не буду забывать практиковаться». Мы втроем одобрительно кивнули. «Фотография, где вы видите пятерку с плюсом по письменной работе, означает, что в следующем году я буду прекрасно учиться. Мне нужен более высокий средний балл, если я хочу поступить в консерваторию». Опять кивки. «И, конечно, тут у нас есть и консерватория. Итак, я целый год буду практиковаться и совершенствоваться, пока не начнутся новые прослушивания. Я откажусь от вечеринок. Мне надо только усердно работать». «Никаких вечеринок?» — скептически уточнила Лара. «Ладно, немного. Но, по сути, версия Джульетт следующего года — это девушка, у которой есть миссия. Я достаточно хороша, чтобы поступить». «Да», — твердо сказал я. «И я не позволю себе оказаться за пределами того, где я хочу быть и где заслуживаю быть. У меня нет связей и богатых родителей, которые могут сделать взносы прямо перед днем подачи заявок. Но у меня есть талант. Я стану идеальной, а у них не будет никаких оправданий для того, чтобы отказать мне в следующем году». «Да, Джульетт!» — воскликнула Ниф. «Только то, что я не поступила с первой попытки, не означает, что мне надо отказаться от мечты. Мне просто нужно работать усерднее остальных. Если кто-то и может это сделать, то только ты», — заметил я. И Джульетт бросилась вперед, заключая меня в медвежье объятие. «Можно мне позаимствовать твои тени?» — спросила Ниф у Джульетт, вставая и направившись к столу. «Нам нужно скоро уходить». «Зачем тебе тени, если ты собираешься посетить баскетбольный матч?» — фыркнула Лара. «Игра очень важна для Дарнелла. Он всю неделю порхал на крыльях». «Стой, то есть вы опять общаетесь?» — спросила Джульетт. Она склонилась над столом, чтобы достать две палетки, и передала их Ниф вместе с кистью для теней. «Да. Похоже, ему требовалось время, чтобы осмыслить все по поводу Нью-Йорка, и недавно он мне позвонил и извинился». «Ха. Получается, он прислушался к моему совету. Либо парни пристыдили его позже. В любом случае, я теперь стал почти Джерри Спрингером. В общем», — продолжила Ниф, — «игра для него действительно важна. Они впервые прорвались на региональный этап». Меня что-то кольнуло. Нечто ужасно похожее на вину. «Я не думал, что это такое большое событие», — пробормотал я. «Огромное», — заявила Ниф, держа у лица карманное зеркальце, чтобы нанести на веки фиолетово-серые тени. Я опустил взгляд и уставился на свои ладони. Вот почему Уилл казался раздавленным, когда ему отказал. Теперь я понял, что манера, в которой он попросил меня прийти, была слишком непринужденной. Так, вроде бы легкомысленно, говорят именно тогда, когда хотят притвориться, будто что-то по-настоящему важное совсем не имеет значения. А я могу мало что замечать, когда дело касается человека, которого я люблю. Сколько раз я говорил Уиллу, мне просто хочется, чтобы он сделал что-то, не выполняя мою просьбу, а как раз потому, что я ему не безразличен. И почему я не сделал ничего подобного? Ради него самого, по этой же причине. Сегодня вечером я должен быть на соревнованиях. «Кстати, саундчек начинается поздно», — произнес я. «Думаю, я не смогу остаться на всю игру, но, пожалуй, у меня получится посмотреть хотя бы два тайма». Джульет завизжала и перестала возиться с молнией, она как раз застегивала сапоги. «Да, Олли-Оп, давай с нами, будет очень весело!» Даже если не будет, в чем я почти не сомневался, Уилл хотел, чтобы я посетил матч, а мир не крутился вокруг меня. Надо признаться, атмосфера была довольно захватывающей даже для человека, который не интересовался спортом. Многие зрители на трибунах надели свитера цветов своей школы, и куда ни глянь, везде развивались баннеры и ленты. На нашей стороне черлидерская команда старшей школы Коллинсвуда показывала гораздо более впечатляющее, хоть и не такое очаровательное шоу, чем я видел в День Благодарения, со всеми прыжками, подъемами и кувырками. На корте уже разминались обе команды, и скрип их кроссовок по отполированному полу отдавался эхом на стадионе. Я сразу заметил Уилла в черно-белом море, на его куртке выделялась жирная белая четверка. Волнистые темные волосы Уилла уже прилипли к потному красному лбу, а смуглая кожа будто светилась под яркими лампами. Он был полностью сосредоточен на своих товарищах, пока они выполняли какое-то групповое упражнение, ведя и передавая друг другу 6 мячей одновременно. Наверняка тут был какой-то особый порядок, но для меня все выглядело просто как летающие повсюду мячи, и я ждал, когда кто-то получит по голове. Но ничего подобного не происходило. Парни были скоординированы и спокойны. Особенно Уилл. Ну, здесь, наверное, проявляется моя предвзятость. Матч начался вскоре после нашего прихода. Я не очень разбирался в правилах по поводу того, кто куда должен бежать и какие движения разрешены, но хотя бы понимал суть. Но она состояла в том, что это была игра на равных. Прошло 15 минут, и выигрывали то хозяева, то гости. Парни из старшей школы Франкстона, команда в бело-зеленом, играли хорошо. Но и мы не отставали. Некоторые из чисто физических трюков, уклонения, быстрый бег и прыжки, чуть ли не взрывали мозг. Одно дело смотреть баскетбол по телевизору, а другое — видеть вживую. Было сразу понятно, насколько высоко кто-то подпрыгнул, а еще постоянно слышались глухие удары от сталкивающихся плеч, когда двое парней оказывались друг у друга на пути. И Уилл. Он казался потрясающим. Целиком и полностью сконцентрированный на игре, он бросался вперед и серьезно держал оборону, а на его лице уже не появлялась дерзкая улыбка. Если кому-то из противников не везло встретиться с Уиллом, то было почти гарантировано, что очки они не заработают. Уилл не столько прыгал за мячом, сколько взлетал. К перерыву мне даже почти расхотелось уходить. Наблюдая за ним, я чувствовал неожиданную для себя волну гордости. Но если я собирался успеть на саундчек, то мне оставалось максимум четверть часа. Во время перерыва Уилл впервые заметил меня на трибунах. Он откинул голову назад, чтобы сделать глоток воды из бутылки прямо после обсуждения стратегии с тренером и Мэттом. А затем взгляд остановился на мне. Синяя пластиковая бутылка опустилась к его боку, а губы растянулись в улыбке. Я просунул ладони между коленями и качнулся в сторону, мол, «Да, ты затащил меня сюда. Счастлив?» Судя по его виду, он точно был счастлив. Начался следующий тайм. Спустя несколько минут я обратился к Джульет. «Мне пора», — начал я, но она выпрямилась и ахнула, прижимая ладонь ко рту. Я повернулся и обнаружил, что Мэтт катится по полу к дальней корзине. Наконец он замер, его тело было полностью неподвижным. «О боже», — выдохнула Лара, наполовину привстав на сиденье. Тренер, рефери и учитель побежали на корт и присели возле Мэтта. Через секунду туда примчался Уилл, пытаясь разглядеть друга через их плечи. За ним топтался Дарнелл. Кто-то на трибунах громко закричал, заглушая волну нервных шепотков. К счастью, Мэтт пришел в себя, и взрослые перевернули парня на спину. Толпа облегченно зааплодировала и засвистела, включая бело-зеленое море на той стороне стадиона, где сидели болельщики старшей школы Франкстона. Мэтт казался оглушенным. Его осторожно усадили, быстро осмотрели, вероятно, чтобы проверить, не травмировано ли что-то, а затем аккуратно подняли на ноги и повели прочь. Тренер послал одного из парней со скамьи запасных на его место. Лара вскочила и сбежала вниз по ступеням к Мэтту. «Что теперь?» — спросил я у девочек. «Они будут играть дальше?» Уилл, сцепив ладони на затылке, мрачно глядел другу вслед. Тренер подошел к нему и что-то сказал, и он кивнул, утирая лоб тыльной стороной ладони. «Ладно, парни, собираемся сюда!» — заорал он, и команда выстроилась в полукруг, взяв друг друга за плечи. «Да», — ответила Джульет. «Уилл — вице-капитан. Мы можем продолжать игру, Мэтт, по крайней мере, вроде в порядке». «Им следовало положить его на носилки», — сказала Нив, качая головой и глядя на рефери и учителя, которые еще говорили с Мэттом, сидящим на скамейке, пока Лара стояла рядом и хмурилась. «А если у него сотрясение?» Я мысленно согласился с Нив, но он и правда выглядел нормально. Даже смеялся над чем-то, хоть и прижав ладонь к затылку, и подвинулся, чтобы Лара могла сесть. Рефери дунул свисток, и команды выстроились, каждый на свое место, пока Уилл выкрикивал короткие указания парням. «Уилл будет капитаном весь остаток игры. Я не мог сейчас уйти. Ни за что. И серьезно, какая разница, что я пропущу саундчек? Ситуация не из лучших, но, надеюсь, Изи и парни поймут, если я объясню, что произошел экстренный случай. А на концерт я успею без проблем». Я послал Изи короткое сообщение и продолжил смотреть матч. Остаток игры шел так же на равных, как и первая половина. Чем ближе был конец, тем более бурно реагировали зрители. Они кричали, вопили и улюлюкали. Многие даже встали в тот момент, когда Дарнелл сумел попасть в корзину чуть ли не с середины чертовой площадки. И каждый раз, когда звучал свисток, Уилл поднимал взгляд на меня, проверяя, не ушел ли я. Я был очень рад, что остался. На часах оставалось секунд 15, когда я понял, что мы победим. Меня тоже стала волновать игра. Я закричал и захлопал вместе со зрителями, когда Уилл сделал пас Дарнеллу, а тот, в свою очередь, сделал пас парню, у которого на футболке красовалась цифра 22. Было похоже, что он закинет мяч в корзину, но бросок прервал появившийся прямо из ниоткуда игрок Франкстона, которому удалось перехватить мяч. А затем, находясь чересчур далеко, чтобы попасть, он рискнул и сделал бросок. И это невозможно. Но он попал, поднимая результат своей команды на 3 очка. «Теперь они опережали нас на 1 очко». «Нет», — завопил я, а Джульет выразительно выругалась. «У нас оставалось лишь несколько секунд. Мы уже никак не могли победить, верно?» Мяч передавался быстрее, чем я успевал следить. «Туда-сюда, туда-сюда». А потом один из франстонцев бросил своему товарищу мяч, но Дарнелл бросился за ним, не давая его поймать. Мяч отскочил от ограждения, и Дарнелл пересек линию, чтобы сделать пас. Он пару раз ударил мячом о пол, посматривая на ребят из своей команды. Я думал, он сделает пас блондину, который был свободен и находился неподалеку. Но вдруг, откуда ни возьмись, появился Уилл. Дарнелл кинул ему мяч, Уилл схватил его, перевернул и одним плавным движением сделал бросок. Мяч вошел в корзину, просвистев в сетке. По реву окружающей меня толпы я понял, что он сделал выигрышный бросок. Табло сменилось, поставив нас на 1 очко выше Франкстона. Прозвучал сигнал, означающий конец игры. И команда Коллинсвуда облепила Уилла и Дарнелла. Парни обнимали их, хлопали по спине и что-то радостно скандировали. Двое ребят подняли Уилла и посадили себе на плечи. Но сейчас он не выглядел самодовольным или впечатленным самим собой, хотя обычно он был именно таким в компании товарищей. Нет, Уилл скорее был поражен. «Пошли!» — воскликнула Ниф и взяла меня за руку. «Что? Мы идем вниз, к ребятам!» На площадку спускались не только мы, но и родственники игроков, и самые близкие им люди. Они все равно потянула меня за собой. Спрыгнув с последней ступени, она оставила меня и побежала к Дарнеллу, который поднял ее на руки и закружил. Уилл заметил меня, когда парни отпустили его. Я смущенно топтался у края площадки. Я не хотел ему мешать. Он направился прямо ко мне широкими и уверенными шагами. «Привет», — произнес я, когда он приблизился. Это было потрясающе. Он, не давая мне договорить, взял меня за плечи и поцеловал. Я издал изумленный писк. Это было последнее, чего я ожидал в этот момент. Хотя, наверное, я вру. Думаю, последним, чего я ожидал, было бы грандиозное явление великой внеземной сущности, парящей на облаке и играющей на аккордеоне мелодию, от которой все инопланетяне, томящиеся на правительственном складе, пустились в пляс. Но в списке всех потенциальных возможностей Уилл, обхватывающий меня руками и целующий в губы на виду у своих друзей, находился где-то под номером 1,552,307,5. Он оторвался от меня и даже не стал проверять, смотрит ли кто-то на нас. Он просто не отводил от меня взгляда. «Я люблю тебя», — сказал он. У меня не было слов. Я не мог придумать ни единой фразы для ответа. Я просто стоял в немом шоке. А потом оглянулся. Примерно половина баскетбольной команды глазела на нас, разинув рты. Для них это, пожалуй, было менее ожидаемо, чем синхронно танцующие инопланетяне, запертые на складе, подумал я. «Джульет», — широко нам улыбалась. А родители Уилла, которые пока еще только спускались, застряли на половине пути и смотрели на нас с пустым выражением на лицах. Я повернулся к Уиллу, который, казалось, намеренно не оглядывался и не изучал реакцию людей. «Почему ты не на концерте?» — спросил он. «Почему мир внезапно перевернулся вверх ногами? Что вообще происходило?» «Я пропустил саундчек. Концерт начнется через четверть часа. Ты приехал сюда на своей машине?» «Да». «Пошли». Он схватил меня за запястье и потащил к выходу, на этот раз к боковой двери. С кружащейся от шока головой и резко подскочившим уровнем адреналина я побежал вместе с ним. Очутившись снаружи и вдохнув холодный вечерний воздух, мы помчались по парковке к моему автомобилю».